Глава 37. Взрослые игры. «Готовься к проигрышу, Бастиан Сент-Мор», — усмехаясь, произнесла Джейн, держа в руке множество пустых рюмок. «Ты решила проверить, сколько пустых рюмок поместится в твои маленькие ладошки?» — рассмеялся Бастиан, поднимаясь с пола и забирая их у девушки. «Я выиграл». Он поднял вверх руки, где поместились все 10 рюмок, по 5 в каждой руке. Джейн покачала головой и улыбнулась. «Он невыносим». Бастиан поставил их на маленький столик и обернулся. «Так в чем заключаются правила? Или будем играть по-старому, без правил?» Девушка расставила все 10 рюмок и наполнила их спиртным. «Мы будем пить на скорость. 5 твоих, 5 моих. Мне необходимо снять стресс». Мило улыбнулась она и игриво подвигала бровями. «Именно так иногда и делают девушки в моем веке». «И ты хочешь победить меня в этом?» — поморщился мужчина. «Лилит, не обижайся, но ты очень самонадеянна. Я хоть и не девушка из твоего века, но лечусь так же». Джейн бросила на него насмешливый взгляд. «Вот и посмотрим». «Играем на раздевание», — громко заявила девушка. Бастиан хохотнул и поднял голову к потолку. «Боже, благодарю тебя за эту женщину. Ты послал мне ангела». Она рассмеялась его реакцией и сразу же встретилась взглядом голубых глаз. В них читалось восхищение. «Ты потрясающая женщина, Джейн Митчелл». На его губах появилась улыбка. «Я думал, что такие, как ты, бывают только в моих мечтах». «Иногда мечты сбываются», — подмигнула ему девушка и взяла в руки первую рюмку. «Начнем?» «С удовольствием». Бастиан сразу понял, что проиграл. И ему было абсолютно все равно. Джейн мгновенно опустошила первую рюмку, потом сразу вторую, третью. Сент-Мор держал в руках вторую рюмку и удивленно смотрел на девушку. После пятой рюмки она постучала ладонями по столу и издала радостный возглас. «Рубашку! Снимай чёртову рубашку!» «Джейн, ты пьешь как старый матрос!» Он поднял голову вверх и громко рассмеялся. «Чёрт возьми! Мне необходима такая жена! Но, боюсь, от моего бара не останется и следа!» Она растерялась, услышав слово «жена», но решила, что он, как всегда, шутит. «Значит, старый матрос просит снять рубашку». Она усмехнулась и протянула к нему руки, быстро расстегивая пуговицы и смотря в его глаза. «Я победила». «Ты уже давно победила, Лилит». Бастиан не сводил с нее взгляда и понимал, что больше таких, как она, просто нет. И что с каждым проведенным с ней днем он все больше и больше убеждался в том, что влюблен в нее. Она помогла ему снять рубашку и провела ладонями по мускулистой груди, почувствовав пальцами горячую и гладкую кожу. «Продолжим?» Сент-Мор словил ее за тонкое запястье и поцеловал. «Я не могу проиграть», — усмехнулся он, наполняя рюмки. Бастиан пил одну рюмку за другой, но не сводил взгляда с Джейн, поражаясь ее скорости. «У нее было много стрессов?» Он закончил первым, но девушка постучала ладонями по столу и усмехнулась. «Я выиграла. Ты не постучал по столу». «Ты не говорила об этом». «Разве?» «Ты хитрый старый матрос, Лилит. Так не пойдет». Он притянул ее к себе, и его руки скользнули под юбку. «Ты снимешь это». Джейн не стала спорить, почувствовав его горячие ладони на своих бедрах. Тело покрылось мурашками от его прикосновений, а внизу разливался жар. Их взгляды встретились. Темные, горящие желанием. Бастиан потянул вниз ее нижнее белье и отбросил его в сторону. «Так определенно лучше». Его рука погладила обнаженное, уже влажное лоно, но этого мало. Он снова налил в рюмки виски. Девушка смотрела на него затуманенным взором. Ей никогда в жизни не было так хорошо, так уютно. Он понимает ее, принимает ее такой, какая она есть. Для нее он — самый необычный и сумасшедший мужчина, которого она встречала. Ник был другим, таким, как Джозеф. Добрым, милым, отзывчивым и заботливым. И с ним Джейн была другой. А с Бастианом ей не надо было казаться лучше. Словно он пробуждал в ней что-то, что она долго прятала, скрывала от чужих глаз. Он заставлял ее чувствовать себя живой, настоящей. Пытаясь отогнать от себя мысли, девушка вернулась к игре. «Ты проиграешь», — улыбнулась Джейн, поднимая рюмку. «Так что сразу снимай брюки». «Не дождешься. В этом деле я не стану уступать, особенно когда на кону обнаженная Лилит». Она рассмеялась. «Ну-ну». Девушка села на пол и мило улыбнулась. Она согнула ноги в коленях и взглянула на мужчину. «Победа останется за мной, Бастиан!» Как только они подняли первые рюмки, Джейн шире раздвинула ноги, открывая мужскому взору соблазнительную картину. Бастиан остановился на третьей рюмке. Его взгляд был прикован к ее обнаженному лону. «Ведьма!» «Ты выиграла, милая!» Прохрипел он, схватив ее за щиколотку и подтянув к себе ближе. «Я бессилен перед тобой». Его руки расстегивали мелкие пуговицы на ее рубашке. «Абсолютно». Джейн протянула руку и погладила его по небритой, немного колючей щеке. И, подтолкнув его, повалила на спину, усаживаясь сверху. «Сегодня балом будет править пьяный и хитрый матрос», — прошептала она, склонившись над мужчиной. Он запустил руку в ее кудрявые волосы и, притянув к себе, поцеловал. Она скользила руками по его обнаженной груди, спускаясь все ниже. Ее пальчики быстро расстегнули его брюки, и ладонь продолжила путешествие, спускаясь все ниже. Она гладила его возбужденный член через тонкую ткань нижнего белья, дразня его. Ее губы прокладывали дорожки по его груди, спускаясь все ниже. Длинные волосы приятно щекотали его кожу. Бастиан был в ее власти, и это дурманило его. Одна женщина и столько сумасшествия. Его дыхание сбилось. Были только ее пухлые губы на его груди, ее горячий язык. Почувствовав, как ее руки освободили его от брюк и женская ладонь обхватила его возбужденный член, он застонал и подался вперед. Боже, она точно ведьма. Ее легкие поглаживающие прикосновения заставляли все тело содрогаться. Джейн провела языком по плоскому животу, спускаясь вниз. И Бастиан схватил ее за волосы, задерживая. «Нет, милая. У меня на сегодня другие планы». Голос его был низким и хриплым, а глаза были затуманены. Она посмотрела на него из-под лба и снова поцеловала. «Люблю нарушать твои планы», — прошептала Джейн. «Но не в этот раз». Он перехватил ее руки и, подтянув к себе, впился в ее губы поцелуем. Она скользила своим лоном по его возбужденному члену, изнывая от желания. «Нет, именно в этот раз!» — прошептала она и, немного приподнявшись, опустилась на горячий, твердый возбужденный член. Они застонали одновременно. Бастиан закрыл глаза от наслаждения, а Джейн, запрокинув голову вверх, начала двигаться на нем. «Ведьма!» — прохрипел мужчина, рванув на ней нижнюю сорочку и обхватив ладонями ее грудь. «Моя». Она была идеальна, соблазнительна до сумасшествия. И он не мог налюбоваться ей. От каждого движения ее бедер он терял голову. Обхватив ладонями ее ягодицы, он быстро приподнял девушку и перекатился. Она оказалась на спине. Он снова вошел в нее мощным толчком, не давая ей опомниться. В его руках Джейн чувствовала себя воском. Ей было все равно, что происходит вокруг. Был только он, его губы и руки. Поцелуи, которые пьянили сильнее любого виски, и дикие движения бедер. Она обхватила руками мужские ягодицы и сжала их. «Пожалуйста, сейчас. Сейчас». Они задыхались оба. Крики сливались со стонами, отдаваясь затуманенным разуме лучшие из мелодий. Мужские руки до боли сжимали ее бедра. Губы терзали грудь, пока ее ногти впивались в его кожу. Джейн пришла в себя, когда Бастиан лежал у нее на груди, тяжело дыша, но оставаясь в ней. Их сердца стучали так сильно, что отдавались пульсации в висках. «Джейн!» «М-м-м?» У нее даже не было сил говорить. «Расскажи мне о своем веке». Говорить членораздельно было тяжело, потому что разрядка была такой сильной, что он до сих пор не мог прийти в себя. Она улыбнулась и запустила руку в темные волосы, легонько перебирая их тонкими пальчиками. Поверил. Он поверил. Она была счастлива. Но одновременно с этим в ее груди потяжелело, потому что сейчас, ощущая его в себе, гладя его по волосам, слушая его голос, Джейн отчетливо поняла, что влюбилась в Бастиана. И это будет стоить мне сердца. Они перебрались на диван, и Джейн поудобнее устроилась у него на груди. Пока она рассказывала ему о современном мире и его достижениях, Бастиан рассказывал ей о своем веке. И она поняла, что многие вещи уже придуманы, просто они не такие усовершенствованные, как в 21 веке. Мужчина расспрашивал ее о людях, о нравах и обществе. Она рассказала ему о браках, о свободе выбора и отсутствии такой классовой вражды, как у них. «Ты хочешь сказать, что можно переспать с любой девственницей и потом не жениться на ней?» — с недоверием в голосе спросил Бастиан. «Ну, в общем, да». «Боже, мне кажется, что будущее похоже на мой рай». Мечтательно улыбнулся он. А потом и вовсе рассмеялся, увидев недовольный взгляд Джейн. «Ты питаешь слабость к девственницам?» Пробурчала она, отвернувшись. «Нет». Он поцеловал ее плечо. «Я не стремлюсь к браку, но, признаюсь, в последнее время задумываюсь об этом». «Бедная твоя жена», — простонала девушка. «Ты ее с ума сведешь». «Не страшно. Я женюсь на сумасшедшей», — рассмеялся Сент-Мор. «Потому что нормально ее тоже навряд ли назовешь. Она выражается, как портовая проститутка. Пьет, как старый матрос. Забирается на деревья лучше любого мужчины. Дерется в пабах и все время пытается поколотить меня. А еще готовит просто потрясающе. И занимается со мной любовью так, что я схожу с ума. Поэтому навряд ли ее назовешь нормальной». Джейн смотрела на него, не мигая. «Нет, только не это». «Бастиан, ты не можешь говорить это серьезно», — с тревогой в голосе произнесла Джейн. «Могу». «Я вернусь в свой век». «Нет, я не позволю». Джейн вскочила на ноги, подхватив свою одежду. «Не говори о том, чего не знаешь, Бастиан. Не тебе решать, остаться мне здесь или нет». «Но я могу на это повлиять». «Как?» — закричала Джейн. «Дашь умереть собственному брату?» И, прикрыв свою наготу одеждой, она бросилась из гостиной. Сент-Мор нахмурился и посмотрел ей вслед, надеясь на то, что просто понял ее неправильно. «Потому что я не хочу выбирать между ними. Я сделаю все, чтобы сохранить брату жизнь и не дать ей уйти. И получше расспрошу об этом Джейн. Что именно она имела в виду? А пока...» Он поднялся с дивана и, надев брюки, схватил с пола альбом Изабель. Посмотрев еще раз портреты, он обратил внимание на даты внизу. На некоторых рисунках стояла одинаковая дата. Неужели она вела расследование? Бастиан помчался в свой кабинет и забрал оттуда альбомы, которые отдала ему Джейн. Быстро их пролистав, он усмехнулся. Невеста моего брата была настоящим сыщиком. И, схватив альбомы, мужчина направился к лестнице. Надо занять Джейн делом, чтобы в ее чудесную голову не лезли глупые женские мысли. «Лилит!» — окликнул он, заходя к ней в спальню. «Я кое-что нашел, и думаю, что нам стоит на это взглянуть».